Кейт Росс. В самое сердце. Расследование Джулиана Кестреля. Глава первая. Нечего праздновать. Марк Редек неторопливо прохаживался вдоль письменного стола в своем кабинете. Время от времени он бросал взгляд на инкрустированные часы, что стояли на каминной полке. Молодые люди еще не пришли к взаимопониманию, но он не стал их прерывать. Он ждал этого дня больше 20 лет. Подождет еще немного. Прислуга Кредека называла эту комнату логовом льва. Отчасти из-за того, что на спинке хозяйского стула была вырезана львиная голова. Отчасти потому, что сам Кредек с его густыми, рыжеватыми волосами, плоским носом и свирепым взглядом, которым он окидывал собеседника сквозь стекла маленьких круглых сверкающих очков, походил на льва. Вся комната была подогнана под этого высокого дородного человека. Высокий потолок, массивная мебель красного дерева. Он потратил на него немало денег, и роскошь тут была повсюду. Сербские чернильницы, папки в софьяновой коже, изящная картина, изображающая покойную жену Кредека, которая висела над мраморным камином. Сейчас от этого портрета Кредеку было как-то не по себе. В ее глазах будто были бы скорбь и упрек. Он изо всех сил пытался не отводить глаз и уже наполовину решился повернуть Сару лицом к стене, когда вошел лакей. «Мистер Фонклер хочет видеть вас, сэр». Кредек тут же забыл о портрете. «Пусть войдет». И вот он. Хью Фонклер, сын и наследник сэра Роберта, ее племянника. Кредек смерил его удовлетворенным взглядом. У парня было фонклерское лицо. Высокий лоб и выступающий подбородок, а красивые темные глаза достались от матери. Манера держаться у него истинно фонклеровская. Он стоял прямо и глядел дерзко. Юноша остановился, едва зайдя в комнату, будто брезговал приближаться к Кредеку ближе, чем требовалось. «Ну?» — спросил Кредек. «Как все прошло?» «Я пришел, чтобы сообщить вам, что ваша дочь согласилась стать моей женой. Теперь, если нам больше нечего обсудить, сэр, позвольте мне откланяться. Все расчеты между нами можно будет уладить через солиситоров». Кредек не хотел, чтобы Фонклер ушел прямо сейчас. Он не мог отказать себе в удовольствии видеть, как тот кипит от злости и тяготится своим положением. «Вы ей все объяснили?» Хью порозовел. «Если вы имеете в виду, сказал ли я, каким бесчестными путями вы устроили это обручение, то нет, сэр, не сказал. Я помню ваше указание о том, что она не должна этого знать». И он добавил чуть тише. «И это не очень честно по отношению к ней». «Позвольте мне самому судить, что будет честно по отношению к Мод». «А вы это знаете, мистер Кредек?» — взорвался Хью. «Вам до этого есть дело?» «Меня никогда не перестает изумлять. Как много вы, фонклеры, говорите о честности и чести, будто хоть что-то знаете о них». Кредек наклонился вперед. Его увесистые кулаки уперли в столешницу. «Возвращайся к отцу, дяде и тетке и скажи им, что между тобой и Мод все решено. Скажи им, что пройдет немного времени, и на свет появится ребенок, в чьих жилах будет и их, и моя кровь. Надеюсь, их скорчит, когда они об этом услышат. Я сожалею только, что сам этого не увижу». Если бы Хью не был бы так удручен, он бы наслаждался пребыванием в Лондоне. Его родители редко приезжали сюда, даже во время сезона. Светский сезон в XIX веке – ежегодный период с февраля по август, на который приходился пик светской жизни, вызванный наплывом в столицу аристократических семейств, чьи главы прибывали, чтобы участвовать в заседаниях парламента, а параллельно с этим все могли бывать на балах, встречаться с друзьями, завязывать новые знакомства и подготавливать браки. До недавних пор Хью приходилось довольствоваться жизнью в Беллигарде, где он завершал образование и помогал отцу управлять поместьем. Но теперь он уже взрослый, через полмесяца ему будет 21, и он желал увидеть мир. Хью хотел попросить отца позволить ему отправиться за границу на год или два. парижские кафе, римские руины, роскошь Востока. Он жаждал побывать там и увидеть все своими глазами, а не просто читать об этом в книгах. Конечно, теперь все изменилось. Если он и отправится в этот гранд-тур, это будет свадебное путешествие, не более опасное и будоражащее кровь, чем загородный пикник. Он был просто не готов к женитьбе. Любой, кто читал хоть один роман или бывал в театре, знает, что свадьбы и приключения героя заканчиваются, а не начинаются. У него в жизни еще не было приключений. Ни дуэлей на рассвете, ни полночных стычек с разбойниками, ни, черт возьми, женщин. Он знал, что у множества женатых молодых людей есть любовницы, актрисы или танцовщицы. Но это было не для него. Пример родителей не позволял пуститься по пути пустых, осуждаемых союзов, что в свете были обычным делом. Его отец, сэр Роберт, сам выбрал себе жену, не прибегая к методам Крэдока. Хью сказал себе, что распутничать было бы нечестно по отношению к мисс Крэдок. В конце концов, в этом обручении не было ее вины. Но он все равно не мог не видеть в ней наказание и крушение своих надежд и мечтаний. Как может на такой почве вырасти и расцвести супружеская любовь? Погруженные в мрачные раздумья, Хью остановил экипаж у дверей родительского дома на Керзен-стрит и, бросив поводья конюху, зашел в дом. Он попытался сделать веселое лицо. «Нет никакой заслуги в том, чтобы исполнять свой долг», — сказал себе Хью, «если ты не можешь хотя бы притвориться, что это тебе в радость». Лакей Майкл сообщил, что родители сейчас в кабинете сэра Роберта. «Они одни?» – нерешительно спросил Хью. «Да, сэр. Леди Тарлтон и полковник Фонклер сейчас в гостиной». Леди Тарлтон и полковник Фонклер были сестрой и братом сэра Роберта. Хью не удивился, что их пригласили. Они, должно быть, очень интересуются, что происходит между ним и мисс Крэдок. Но он был рад возможности сперва поговорить с родителями с глазу на глаз. Как им удалось загнать тетушку Кэтрин в гостиную, он не мог и представить. Это наверняка потребовало от матери употребить весь ее такт, а от отца – авторитет. Он зашел в кабинет и рассказал родителям, что мисс Крэдок дала ему согласие. Сэр Роберт задал массу вопросов о невесте. Она хорошо воспитана? Умеет ли она держать себя? Хватает ли ее достоинства и изящества? Любит ли она книги и что читает? Наконец, ведомо ли ей чувство чести? Свойственна ли ей искренность, прямота, скромность? Отвечать на это было непросто. В первую встречу с мисс Крэдок он так волновался и был так застенчив, а делал предложение в столь деликатных обстоятельствах, что не мог узнать о ней многого. Все время, что они говорили, Хью не отрывал глаз от китайского дракона, вышитого на ковре, а сейчас запомнил драконью морду лучше, чем лицо невесты. Леди Фонклер мягко взяла его лицо в свои руки. «Дорогой мой, она тебе нравится?» «Да, очень, мама». «Я должна буду узнать ее получше перед свадьбой. Роберт, не можем ли мы пригласить мисс Крэдок Беллигард на несколько недель? Она сможет увидеть дом и имение, познакомиться с прислугой и арендаторами. Я хочу увериться, что она будет хорошей женой для Хью. Мы совсем ничего о ней не знаем». «Я не думаю, что вы обнаружите мне что-то, что не сможете одобрить», — сказал Хью. «Но если и так, мама, то что вы сделаете? Что хоть кто-то из нас может сделать?» Леди Фонклер печально улыбнулась и покачала головой. «Ты знаешь, что даже сейчас еще не поздно отступить», — внезапно произнес сэр Роберт. «Если ты чувствуешь, что не готов жениться, чтобы исправить чужие ошибки, тебе стоит лишь сказать об этом». «Но, сэр, я уже сделал признание, мисс Крэдок». «Я понимаю, но ты сделал это под нажимом, и у нее нет права принуждать тебя держать это обещание». «Боюсь, я не могу согласиться с вами, сэр. Чтобы меня не вынудило это сделать, я дал слово. Теперь я не могу отступить. Так или иначе, я не передумаю. Я буду счастлив жениться на мисс Крэдок. Надеюсь, что для спасения нашего имени от бесчестия смогу сделать и что-то еще». Сэр Роберт заговорил в полголоса. «Когда у человека нашего положения есть лишь один сын, нужно хорошо потрудиться, чтобы этот сын вырос достойным мужчиной, а не просто повесой. Я могу поблагодарить мистера Крэдока лишь за то, что он счел моего сына достойным, свое имени и наследие». Краска бросилась в лицо Хью. «Отец, я не более чем чем человек, которым вы меня вырастили». Леди Фонклер переводила взор с мужа на сына. Ее глаза горели, но, видя, что от нахлынувших чувств они оба лишились дара речи, женщина поспешила прервать молчание. «Так мы можем пригласить мисс Крэддок в Беллегард?» «Мы не можем пригласить ее одну без отца», — указал сэр Роберт. «Это и правда. Будет неловко и неприятно», — признала его супруга. «Но слуги все остальные в Беллегарде рано или поздно привыкнут к нему. Моя дорогая, если ты хочешь пригласить Крэддоков в Беллегард, то, конечно, ты сможешь сделать это». Хью улыбнулся. «Конечно, отец согласился. Когда он в чем-то отказывал ей?» Но она всегда спрашивала его разрешения, прежде чем взяться за исполнение какого-нибудь важного плана. Это было похоже на куртуазный танец. Она подчинялась его мнению, он исполнял ее желание. «Стоит ли мне сказать тетушке Кэтрин и дяде Джеффри, что помолвка с мисс Крэддок улажена?» «О, дорогой мой!» — засмеялась его мать. «Ты уже достаточно натерпелся. Беги и оставь Кэтрин и Джеффри нам». Хью подчинился, чувствуя одновременно и вину, и облегчение. Он был уверен, что стоит тетушке Кэтрин узнать об обручении, как будет скандал, а потому спустился по лестнице, собираясь покинуть дом до того, как разразится буря. Но в холле его перехватил Майкл. «Простите, сэр, мистер Гей сейчас в библиотеке. Он хотел видеть вас. Он велел никому, кроме вас, не говорить, что он здесь». «Дьявол, что у него за секреты?» «Я не могу сказать, сэр». И вздохнул. «Ну, хорошо, пойду к нему». В библиотеке было с полдюжины стульев, но Гей сидел на переносной лестнице, которую использовали, чтобы доставать книги с верхних полок. Одна из его длинных ног стояла на ступеньке, другая свободно покачивалась в воздухе. Гей обожал свои ноги и носил ужасно облегающие брюки. Не меньше он любил свои волнистые каштановые волосы, что не спадали вокруг ушей в тщательно продуманном романтично-напускном беспорядке. У него были яркие карие глаза, ямочка на подбородке, а на фонклеровские выступавший подбородок и длинные брови мелькал лишь намек. Плечи, грудь и талия Гея были воплощенной мечтой любого портного. Он вскочил, едва увидев Хью. «Где тебя черти носили? Я уж думал, ты совсем не придешь. А ты зачем здесь прячешься? Почему велел Майклу никому о себе не сообщать? Потому что узнал, что тетушка Кэтрин сейчас в доме, а я скорее дам засолить себе бочки, чем обменяя с ней парой слов. Я все еще помню свою последнюю встречу с ней на нашем совершеннолетии в Беллегарде. Еще одна порция общения с ней меня просто прикончит. Но мне хотелось увидеть тебя. Скажи, это правда, что ты собрался жениться на дочери Марка Крэддока? Откуда ты узнал? От полковника?» Под полковником разумелся отец Гея, Джеффри Фонклер, младший брат сэра Роберта. «Это правда?» «Да, мы обручились сегодня днем». «Бога ради, почему? Дочь Марка Крэддока, он ведь...» «Я знаю, кто он». «И дядя Роберт готов проглотить это?» «Да, он одобрил этот брак». «Стало быть, одно из двух. Либо вы занимали деньги с гарантией выплатить после получения наследства, а Крэддок держит ваши долговые обязательства, либо дочка Крэддока беременна от тебя». «Побойся Бога, я встречал ее всего один раз». «Ну, больше могло и не потребоваться». «Я не это имел в виду. Я должен попросить тебя не говорить о ней в таком тоне. Она очень уважаемая девушка, девушка, на которой я собираюсь жениться». «Но она хотя бы красива?» «Ну, она не дурна». «Боже мой, все так плохо? Тогда какого дьявола ты собрался на ней жениться? Дело должно быть в деньгах. Я не думал, что у сэра Роберта такие проблемы». «У него? Забудь! Больше я тебе ничего не могу сказать». «Не поверю, что сэр Роберт позволил бы тебе жениться на дочке мещанина. Любого мещанина. Чего уж говорить о Марке Крэддоке. Что бы сказали наши благородные предки? Весь Беллегард содрогнется в день твоей свадьбы, а рыцари и герои восстанут из могил». «А когда свадьба, кстати?» «В конце июня». «Господи, всего через 2 месяца? Ну что ж, по крайней мере, скоро вы приберете к рукам денежки Крэддока, и я смогу занимать у тебя». «И насколько расщедрился ее отец?» «Я точно не знаю». «Ты обручаешься с девушкой, чей отец богат как крест, и даже не интересуешься ее приданным?» «Черт побери, если дело не в ее в деньгах, тогда зачем же ты женишься на ней?» «Я сказал бы тебе, если бы мог, но я не могу. Мне не позволено, так что тебе нет смысла и дальше донимать меня». Глаза Гэя вспыхнули. «Тогда я найду другой способ. Готов побиться об заклад, полковник знает. Ставлю 50 фунтов, что вытяну из него все еще до завтрашнего полудня». Хью не пожелал принять пари, хотя знал, что выиграл бы его. «Ну вот что я скажу», — снова заговорил Гэй. «Ты и сам не рад обручению. Я понимаю, чтоб не лопнуть, если бы я сам был рад. Но у меня есть мысль. Один мой друг дает ужин сегодня вечером для своих товарищей, а потом мы идем играть. Почему бы тебе не присоединиться? Тебе не так уж и долго осталось наслаждаться холостяцкой жизнью». Хью был раздавлен. Он знал, как весело живут в Лондоне Гэй и его друзья. Игорные дома на Пэл-Мэл, сомнительные трактиры, благоразумные так называемые дома на Ковент-Гарден. Сам он никогда не вкушал таких удовольствий. И потому чувствовал одновременно любопытство, опасение и легкое отвращение. А настроение у него явно не подходило для пирушки. И все же Гэй прав. Если он хочет предаться грехам юности, то сейчас самое время. Гэй упал на стул. Его взгляд прикипел к лежавшим на столе коробочке атласного дерева фут длиной и большому альбому. По его лицу расплылась улыбка. «Хотелось бы мне увидеть носик сестрицы Изабель». «Ее носик?» «Чтобы посмотреть, как она его сморщит». Он рассмеялся и зашагал туда-сюда. «Боже мой, хочу увидеть ее лицо, когда она узнает, что мисс Кредок ее обскакала». «Или я уже опоздал? Она знает, что ты уже обручен?» «Она знает, что я собирался сделать предложение мисс Кредок, но она, кажется, не возражала. По крайней мере, не больше, чем кто-либо другой». «Вздор! Не возражала? Да она бы скорее захотела разорвать мисс Кредок на мелкие кусочки. Но Изабель — это Изабель, и она никогда не признается в таком. Так и будет жить с непроницаемым лицом и с жаждой убийства в душе». «Я 100 раз говорил тебе, мы с Изабель все равно, что брат и сестра. Она не хочет выходить за меня замуж. Черта с два. Ты и Изабель, может быть, и как брат и сестра, но между сестрой и троюродной сестрой огромная пропасть. Поверь мне, Изабель отлично это знает. Кроме того, у нас вся семья годами говорила о том, как бы вас сосватать. Это идея тетушки Кэтрин. Ты ведь знаешь, что она об этом думает?» «Знаю, знаю. Никто не может быть достаточно хорош для Фонклера, кроме другого Фонклера». Хью кивнул. «Я думаю, родители бы тоже хотели, чтобы я женился на Изабель. Они вырастили ее, они знают, что она ценит Беллегард, наше имя и традиции не меньше меня. Но они никогда не давили на нас, и я уверен, что Изабель не думает обо мне иначе, как о друге и брате». «А как о будущем сэре Хью Фонклере?» «Ты ошибаешься насчет нее, Гай. Она...» «О, только черта помяни!» – прошипел Гай. В дверях появилась молодая леди. Она была высокой, худощавой, со светло-каштановыми, почти пепельными волосами. У нее было фонклеровское лицо, слишком высокий лоб и выдающийся подбородок, чтобы назвать его красивым. Светло-серые, почти прозрачные глаза спокойно глядели на двоюродных братьев. «Добрый день», — сказала она. «Простите, что прерываю, но думаю, что оставила здесь свой альбом и карандаши». «Добрый день, сестрица», — поприветствовала ее Гэй. «У нас для тебя есть новости. Хью теперь обручен». «Это правда?» — спросила она Хью, но ничем не выдавав никаких чувств. «Мисс Кредок дала мне свое согласие», — запинкой отозвался Хью, гадая, какую же часть их разговора с Гэем она могла слышать. «Ну что, желаю тебе счастья!» — она протянула ему руку. Он сжал ее и поцеловал девушку в щеку. «Может быть, они пригласят тебя как главную подружку невесты?» — сказал Гэй. «Это будет честью для меня». Она миновала Гэя и села за стол, на котором лежали ее принадлежности для рисования. Вытащив из пенала карандаш, девушка принялась за набросок, что делала свисевшие на стене гравюры со сценой охоты. Гэй подошел к ней. «Думаю, тебе стоит сблизиться с мисс Кредок. Вокруг нее, должно быть, уевается немало молодых мещан, что... с радостью возьмут жену девушку, за которую отец не даст ни гроша приданного, если этого отца зовут Фонклер». «Спасибо, Гэй. и обязательно воспользуюсь твоим советом. Вот это дух! Вот это смирение, сестрица! Для бедных родственников оно незаменимо! Ты лучше всех подходишь для того, чтобы преподать этот урок. Не знаю никого, кто лучше всего показывал бы, к чему приводит отсутствие смирения». Гэй посмотрел на нее и получил в ответ хладнокровный взгляд. Хью поспешал вмешаться. «Мама собирается пригласить мисс Крэддок и ее отца, Беллигард». «Я буду рада с ней познакомиться», — ответила Изабель. «Я бы ни за что это не пропустил», — вставил Гэй. Где-то сверху раздался женский голос. Слов было не разобрать, но перепутать с чем-то этот пронзительный тон было невозможно. «Тетушка Кэтрин выходит из гостиной!» «Проклятие!» — воскликнул Гэй. «Тогда я сбегу прямо сейчас. Ты придешь к нам вечером или нет?» «Приду!» — решился Хью. «Вот и славно! Проводи меня немного, и я скажу, где нас найти. До свидания, сестрица!» И он отправил Изабель воздушный поцелуй. «Не будем докучать тебя нашими планами. Мы собираемся развлекаться. То есть делать то, о чем ты и понятия не имеешь». И он потащил Хью прочь из комнаты. «О, Господи!» – прошептала Изабель и закрыла глаза. Потом она сломала карандаш, что держала в руке.